Глава 4. Второй раз сидящий под навесом человек обернулся в тот самый момент, когда Вилга на подходе уже догадался, кто это. Высокая сутуловатая фигура, седые длинные волосы, забранные сзади в два хвоста. Древний. Ага, так и есть. Этот странный, безмятежный и в то же время пронзительный взгляд человеческого существа, которому отроду невесть сколько миллионов, а, возможно, и миллиардов лет. Трудно не узнать. Впрочем, человеческого ли? Помнится, при той первой, последней встрече они не успели обсудить этот вопрос. Или он просто не возникал. «Здравствуйте, древний. Какими судьбами?» Древний поднялся навстречу, протянул руку, и Вилга пожал сухую и крепкую ладонь. «Здравствуйте, Саша. Рад вас видеть в добром здравии». «Взаимно. Хотя, как я понимаю, у вас со здоровьем проблем не возникает», — усмехнулся Вилга и сел напротив. «Чай сами заваривали?» «Какая-то милая женщина выдала все необходимое», — кивнул древний в сторону кухни. «И даже не спросила, кто я такой и чего вдруг поднялся в такую рань. Хотя мы с ней и не знакомы». «Если человек находится на территории лагеря, значит, так и надо», — объяснил Саша. «Чужие здесь сами по себе не ходят». «Ясно», — кивнул древний. «Чаю хотите?» «Еще бы! Не самогонку ж пить с восходом солнца. Ее мы пили вчера на закате. Пойду, схожу за чашкой». «Прихватите несколько», — посоветовал древний. «Сколько именно?» — внимательно посмотрел на него Вилга. «Чтоб хватило на всех, на весь отряд», — пояснил древний и безмятежно улыбнулся. «Так, начинается. Сначала за чашками сходи, а потом туда, куда Макар телят не гонял. Знаем, знаем. И еще с училища. И почему это начальство везде и всюду одинаковое? Но ты мне, дорогой, не начальство, и вряд ли им станешь. Хотя не скрою, что твое здесь появление крайне меня заинтересовало. Черт! Неужто я и впрямь соскучился по настоящему делу? Или это уже в некотором роде зависимость, сродни алкоголизму? Говорят, летуны, которые по тем или иным причинам не могут больше сесть за штурвал, очень часто спиваются. Кажется, я догадываюсь, почему. Нет, спиваться мы не будем. Будем пить чай. А что касается чашек и прочего...» Вилга огляделся и заметил двух знакомых мальчишек лет 12, которые с самодельными удочками в руках направлялись к выходу из лагеря. «Ага, вот и юные рыбаки. Правильно. Самое время в местной речушке окуней потаскать». Он свистнул. Мальчишки обернулись и поспешили к нему. Авторитет Александра Ивановича Вилги, как, впрочем, и его боевых товарищей, был здесь непререкаем, а уж среди ребятни и вовсе достигал заоблачных высот. Вилга послал мальчишек на кухню за чашками и дополнительным кипятком, милостиво разрешив сразу после выполнения срочного и ответственного задания продолжить путь на речку. Древний наблюдал за происходящим с чуть насмешливым, как показалось Александру, интересом. Догадался, конечно. Было бы странно, будь иначе. На то он и древний. Да тут и всякий бы маломальски соображающий в человеческих отношениях догадался бы. Кстати, об отношениях. «Нехорошо, товарищ лейтенант. У нас гость. А ты сидишь перед ним в черт знает каком виде, неумытый и расхристанный. Да и побриться не мешает. При любых раскладах советский, он же русский офицер, не может выглядеть с утра, как какой-нибудь, прости господи, забулдыга. К тому же сейчас и остальные наверняка нарисуются. Потому что голому пню ясно, не сам по себе я проснулся. Ох, не сам по себе. И можно спорить с кем угодно и на что угодно, что друг Хельмут, как всегда, будет подтянут и свеж». «Пойду умоюсь, раз такое дело», — сообщил он древнему, вставая. «Поскучайте тут немного без меня». «Конечно», — улыбнулся древний. «Скучать я приучен. Но смею вас уверить, что ни мне, ни вам в ближайшее время скучно не будет». «Заинтриговали». По возможности равнодушно кивнул Вилга и отправился приводить себя в порядок. Когда через 15 минут он вернулся, то обнаружил под навесом отряд в полном составе. то есть почти. Не было Малышева и Ани, и сей факт Вилга про себя немедленно отметил. Ага, кажется, назревает конфликт. И хорошо, если только семейный. Русские и немцы сидели вперемешку, и вид имели довольно бравый, хотя кое-кому явно приходилось для этого прикладывать определенные усилия. Самогонки, однако, на столе не наблюдалось, что говорило о похвальном намерении присутствующих как можно быстрее обрести ясную голову. Похвальном в любом случае. Хотя, понятное дело, не заявись древний, праздновать сегодня продолжили бы, наверняка, и закончили бы только завтра, при хорошем раскладе. «Доброго всем утра!» Нарочито бодро поздоровался он, получил в ответ от Хельмута пожелание того же, ну точно, свеж чертяка, а от остальных здравия, уселся за стол, решительно налил себе чаю и взял с обширного блюда, молодец, кухарка оперативно сработала, свежеиспеченную булочку. Сначала завтрак, потом все остальное. «Не пущу», — сказала Аня, — «даже и не надейся». Она, подбоченившись, стояла в дверях комнаты, где жила семья Малышевых. Из одежды на молодой колдунье была лишь мужнина рубашка, расстегнутая на все пуговицы. Светло-рыжие волосы напоминают стог сена, в котором провела ночь влюбленная парочка. В зеленых глазах пылает опасный огонек. Даже веснушки, кажется, стали ярче. «Как все же я ее люблю», — подумал Михаил. «Это же невозможно просто». «Ну, много воли бабе давать нельзя, на голову сядет. Вообще странно, не похоже это на нее». «Ань, ты чего?» — удивился он. «Я только чаю с ребятами попью. Никакой самогонки, обещаю». «Ты что, за дурочку меня держишь?» — усмехнулась жена. «Уж лучше самогонка в 6 утра, чем этот твой чай с ребятами». «Почему?» — сделал вид, что не понял Миша. За те несколько секунд, что Аня пристально смотрела на мужа, взгляд ее последовательно менялся. Гневный, задумчивый, снисходительный, решительный. «Все-таки иногда вы, мужчины, бываете такими дураками, что просто диву даешься», — вздохнула она. «Так и быть. Пошли». «Ты со мной, что ли?» «А ты как думал? Или я не боец отряда? Не делила с вами жизнь и смерть?» Аня отошла от двери, скинула мужнину рубашку и принялась быстро одеваться. Михаил с трудом отвел глаза от ее обнаженной груди и посмотрел на спящую в деревянной самодельной кроватке дочку. «Ну, кто ж спорит?» — сглотнул он. «Просто...» «Если Лизонька проснется, я ее сразу услышу», — заверила его Аня. «И тебе об этом прекрасно известно. Так же, как и о том, что тебя, дурака, я люблю больше жизни. Но... оголтелого мужского шовинизма не допущу. Я готова. Пошли». «Оголтелого мужского шовинизма», — пробормотал Малышев. «Надо же, слова какие. Раньше я от тебя их что-то не слышал. Нелла, что ли, научила? Похоже на нее. Одно слово — фея». «Ты много чего еще от меня не слышал, дорогой», — сказала Аня. «Что же касается Неллы, то... мы друг у друга учимся, это верно. Но чему именно, тебе знать не обязательно». И она, шутливо толкнув мужа бедром, первой вышла за дверь. Михаил хмыкнул и последовал за супругой. Хельмудит закурил, с видимым наслаждением затянулся и выпустил дым в сторону утреннего солнца. «Что ж», — сказал он, — «рассказывайте, древний, зачем явились?» «Ага», — подхватил Валерка стихарь. «Мы, конечно, рады вас видеть и все такое, но в том, что вы по нам соскучились и просто захотели навестить, верится, я извиняюсь, с трудом». «Да чего там с трудом?» — хмыкнул Руди Майер. «Даже и без труда не верится. Проще говоря, не верится никак». «Я бы поверил, если бы явился распорядитель», — с сентиментальными нотками в голосе произнес Карл Хейниц. «Этот наш трехглазый. Не знаю почему, но мне кажется, что он к нам тянулся душой». «Тянулся, как же», — буркнул Курт Шнайдер. «Так тянулся, что однажды на тот свет утянул». «Ну, прям уж таки тянул», — возразил Сергей Вишняк. «Не знаю, как ты, а я не помню, чтоб там побывал. Ну, хотя в тот свет верю. Значит, что? Значит, не был я там, не умирал, то есть по-настоящему. Опять же, все давно, все живы, здоровы, чего жаловаться? Я не жалуюсь, сказал Шнайдер. Я это, как его, констатирую факт. Древний молча слушал трёп разведчиков, с интересом переводя взгляд с одного на другого. Наблюдая за Древним, молчала Вилга. «А я знаю, зачем он пришел», — заявила Аня и, глядя Древнему в глаза, добавила. «Уж простите, что я о вас в третьем лице, но настоящего имени вашего не ведаю, а обращаться по прозвищу, как это делают мужчины, не хочется». «Ничего», — краем губ улыбнулся Древний. «Мне не обидно, говорите». «И скажу», — пообещала колдунья. «Тут и моих особых талантов не требуется, чтобы эту загадку разгадать. В уверенной вам вселенной опять где-то прорвало, и хлынуло какое-нибудь опасное дерьмо, и вы привычно вспомнили о нас, поскольку сами руки марать не хотите. А у нас, как показал опыт, дерьмо разгребать здорово получается, верно?» Присутствующие, как по команде, посмотрели на Древнего, ожидая, что он ответит. Аня вслух произнесла то, о чем так или иначе думал каждый из них с тех самых пор, как увидел, кто именно заявился в гости. «Анечка», — мягко произнес Древний, — «я ведь все понимаю, не думайте. Вам кажется, что вы только-только начали жить нормальной жизнью, обрели замечательного любящего мужа, родили прекрасную дочурку, начали как-то планировать свое будущее, и тут на тебе. Снова здорово, опять на пороге распорядитель. Кстати, я говорил вам, что принял должность распорядителя. Кажется, нет. Ну вот, теперь вы знаете. Заодно сообщаю, что прежний распорядитель, который нынче занял место координатора, передавал вам самый горячий привет. Он о вас помнит, любит и...» «И на вас надеется», — ухмыльнувшись, продолжил за Древнего Хельмут Диц. «Спасибо. Мы тоже его не забываем. Но прошу прощения, что перебил. Продолжайте». «Данкшен», — сказал Древний. «Я действительно еще не закончил». Он задумчиво почесал лоб. «Так бишь, о чем это я? Ах да. О будущем Аниной семьи, а заодно и о вашем будущем. Хотите, я вам его сейчас вкратце обрисую?» «А получится?» — поинтересовался Курт Шнайдер. «Даже не сомневайтесь», — заверил Древний. «Так обрисовать?» «Валяйте», — разрешил Валерка стихарь. «Все лучше, чем самогонку с утра хлестать. Особенно после вчерашнего». «Любопытно будет послушать», — сказал Хельмут. «Ты как, Саша?» «Не возражаю», — ответил Вилга. «Умного человека послушать никогда не помешает». «Только не очень долго», — сказала Аня, оглянувшись в сторону дома. «Мне скоро Лизу кормить. Она вот-вот проснется». «Я вкратце», — пообещал Древний. «Сейчас ваша жизнь, что совершенно естественно, связана с этим миром и людьми, его населяющими. То есть ближайшее будущее этого мира — это и ваше будущее. И каково оно? Не нужно быть семи пядей во лбу и прожить на свете столько, сколько прожил я, чтобы ответить на данный вопрос. Еще очень долго этот мир будут сотрясать войны. Сначала мелкие, а затем и крупные. Так бывает всегда, когда раздробленные части некогда более или менее единого общества вновь стремятся к объединению. Потому что те, кто успел вышеупомянутые раздробленные части возглавить, хоть и понимают необходимость объединения, но власть просто так отдавать не захотят. Мне напомнить вам, какой кровью создаются государства и империи, думаю, не стоит. «Только недавно мы с Хельмутом имели беседу на эту тему», — сказал Вилга. «Да, Хельмут? Как ты там сказал насчет нынешних германских князьков?» «Каждый мнит себя императором Вильгельмом II», — кивнул Диц. «Увы, это так. И очень скоро без крови не обойдется. Тут я с Древним согласен безоговорочно». «Кто б спорил?» — встрял Валерка. «Стоит одному заявить, я объединю Русь, и начнется. Мама, не горюй!» «Пока все вроде тихо, слава богу», — неуверенно сказал Вишняк. «Я, честно скажу, уже и жениться собрался». «Вот дает Рязань!» — воскликнул Валерка. «Жениться? Тебе чё, девок мало вокруг?» «Это тебе, ростовский шелупони, все бы по девкам шастать», — усмехнулся Вишняк. а мы люди серьезные, степенные». «Степенные? Это правильно», — шумно вздохнул Малышев. «И жениться тоже хорошо». Он покосился на Аню. «По себе знаю. Только куда денется наша степенность, когда и впрямь начнется?» «А начнется?» — спросил, никому не обращаясь, Хейниц. «Начнется», — с непередаваемой грустью в голосе ответила Аня. «Рано или поздно, но начнется обязательно. Хотя я думаю, что около года или даже двух у нас в запасе имеется. Простите, древний, за резкость. Мне надо было думать чуть быстрее». «Что вы, Аня», — сказал древний, — «это вы меня простите. Я не совсем удачно выбрал время для визита. Надо было ближе к вечеру. Но от старых привычек трудно отказаться. Я начал вставать с петухами еще в те времена, когда еще и петухов-то не было». «Ближе к вечеру с ними было бы труднее разговаривать», — вздохнула Аня, — «если вообще возможно». Древний дипломатично улыбнулся. «Ну и пусть начинается», — заявил Майер и даже для убедительности стукнул кулаком по столу. «Но только без нас. Надоело». «Без нас не получится, Руди», — пояснил Хельмут. «Я же говорил, мы сила». «И сила большая», — поддержал Древний. «Значит, вас обязательно попытаются использовать, так или иначе. Не мытьем, как говорится, так катанием. В покое не оставят ни за что». «А мы свалим», — упрямо наклонил черноволосую голову пулеметчик. «Пусть-ка попробуют, достанут». «Куда?» — спросил Курт Шнайдер. «Куда мы свалим, Руди? Сейчас на всей земле люди в одинаковом положении. А валить куда-нибудь в тайгу сибирскую или тебри амазонки? Благодарю покорно. Жить среди дикарей — это не по мне». «А чё, в сибирской тайге до сих пор есть дикари?» — удивился Валерка. «Дикари везде есть», — философски заметил Малышев. «А уж тайге и подавно. Только все они давно не дикари, а охотники, если кто забыл». «Тем более», — буркнул Шнайдер. «Хотя охотников я уважаю, вы знаете». «Айн момент», — сказал Валерка. «Насчет того, что нас не оставят в покое. Чисто ради интереса. Скажите, древний, только честно. Вы разве прибыли, чтобы предложить нам покой?» «Опять не верю. Но если так, то спасибо большое заранее. Уж больно скучно на этой вашей лоне. Нет, недельку-две там гульнуть, отдохнуть при случае я бы не отказался». «А ведь и верно», — заметил Вишняк. «Вы, древние, войной нас пугаете. А сами что собираетесь предложить? Вечный праздник? А то ходим вокруг да около». «Действительно, древний», — сказал Диц. «Выкладывайте уже». И древний выложил. Не вдаваясь в подробности, он напомнил о готовых вот-вот уничтожить себя, а заодно и тех, кто под руку подвернется, с ворогах, и рассказал об уже сделавших это киркурках, о сверхтревожном положении на всех альтернативных землях, не говоря уже об альтернативных вариантах других миров, о Рое, не знающих жалости межзвездных бандитах Каравос-Раво, использующих в качестве рабов Вельхе, расу разумных термитов. Некогда они терроризировали весь Млечный Путь, затем угасли, а ныне возродились и активно приняли за старое. О добрейших разумных ящерах и рюммах, и философах-созерцателях лирулийцах, ведущих свое начало от растений. Эти всегда жившие в мире и согласии расы словно взбесились, начали делить зоны влияния, совершили несколько боестолкновений, закончившихся жертвами с обеих сторон. И теперь в бешеном темпе строят военные космофлоты. Надо понимать, отнюдь не для дружественных визитов. Об айредах, которые уж было сами нашли, как защититься от страшной ржавой смерти, но теперь к их планете заявился Рой. И дело может кончиться совсем плохо, потому что гуманоидам айредам, находящимся на стадии земного средневековья, не устоять против военной мощи и наглости Каравос-Раво, купе с их рабами, разумными термитами. И договориться с Роем тоже не получится. Рою не нужны ни партнеры, ни пленные, ни даже рабы. Заключил свое краткое, но емкое повествование древний теми же словами, которые совсем недавно говорил координатору. Лично у меня такое ощущение, что кто-то намеренно ведет дело к тому, чтобы уничтожить разум как таковой. Если не в нашей Вселенной, то в галактике Млечный Путь точно. Тем или иным способом. Причем как на коренных планетах, так и в альтернативных, параллельных реальностях. Древний умолк. Налил себе чаю и принялся прихлебывать его из чашки мелкими глотками. «У меня вопрос», — сказал Вилга. «Что думают и предпринимают по этому поводу высшие?» «Вот именно», — встрял стихарь. «Или у ангелов снова проблемы?» «Так мы поможем, не впервой». «А то», — тон ему сказал Хейниц. «Конечно, поможем. Недаром нас повсюду называют защитниками обитаемой вселенной». «Ага, и еще спасителями миров». Солдаты засмеялись. «Они не ангелы», — поморщился древний. «Во всяком случае, в вашем понимании этого слова. В любом случае у высших проблемы, скажем так, психологического характера. Если коротко, им сейчас не до низших». «Все-таки я была права», — вздохнула Аня. «Нам предлагают разгребать дерьмо или спасать мир, как правильно было замечено». «Что, по сути, одно и то же», — заключил Руди Майер. «Вам предлагают делать то, что вы умеете и любите», — спокойно произнес Древний. «Провести разведку, возможно, разведку боем. Но это вы умеете тоже. Кроме того, у вашего отряда есть то, чего не достичь никаким обучением, тренировками или оружием». «Что же это?» — поднял бровь Диц. «Везение», — сказал Древний. «Невероятное, фантастическое везение. Складывается впечатление, что вы находитесь под особым покровительством судьбы». «Именно так, с заглавной буквы. А с судьбой спорить бесполезно, даже высшим. Это, поверьте, мне хорошо известно».